1921 году начался новый период – НЭП. Отказ от так называемой продовольственной разверстки, то есть прямого изъятия продуктов, производимых крестьянством, переход к политике обыкновенного налога. Началось возрождение крестьянской жизни в условиях семейного крестьянского двора. Были сделаны первые шаги по возрождению промышленности. И в этот момент, как набатный колокол, ленинский призыв «Учиться, учиться и учиться», адресованный рабочей молодежи, вчерашним красноармейцам. Учиться, чтобы суметь управлять государством. Ленин писал, что НЭП вполне обеспечивает создание экономического и политического фундамента социализма. Дело только в культурных силах пролетариата и его авангарда. В число первых молодых людей, которые откликнулись на этот призыв, попал и Хрущев. В мае 1921 года он стал курсантом Донского техникума. Одновременно учился на рабочем факультете. За активный и неуемный характер, смелость и твердость его избрали секретарем партийной ячейки техникума. То был первый шаг на пути его восхождения к политическому руководству страной. В середине 20-х годов этот техникум был преобразован в индустриальный институт, в котором продолжал учиться Хрущев. А через некоторое время он стал секретарем районного комитета партии в Петрово-Марьинском районе, в родных для него местах. Впервые на общенациональном уровне он проявился в 1925 году. Хрущев был избран делегатом на 14-й съезд партии. На съезде, как известно, произошло резкое столкновение между Сталиным и новой оппозицией, руководимой Зиновьевым и Каменевым. Хрущев решительно взял сторону Сталина. Вернувшись к себе на родину, говорил в докладе на пленуме окружкома партии: «Наша линия — это линия большинства, то есть съезда партии и ЦК. Пусть каждый определит свой рубеж», — заявлял молодой партийный организатор. Как видим, он с самого начала свой рубеж определил. Он выступал вместе с большинством, а большинством дирижировал Сталин. Сейчас не так легко представить себе, как происходило размежевание сил в ту пору. Многие объясняют успехи Сталина в борьбе против других членов Ленинского политбюро исключительно его мастерством интриг и закулисных махинаций. Но дело обстояло сложнее. В результате так называемого «ленинского призыва» в партию пришли сотни тысяч. Это были по преимуществу молодые люди, красноармейцы или работники низовых комсомольских ячеек. В отличие от старой гвардии, которая состояла из интеллигентов или полуинтеллигентов, новое поколение коммунистов были выходцами из рабочей, а частично крестьянской среды. Они плохо или совсем не разбирались в сложных теоретических вопросах, составлявших предмет дискуссии на 13-м, 14-м и последующих съездах партии. Такие люди, как Троцкий, Каменев, Зиновьев, а впоследствии даже Бухарин, мало импонировали им. Они были чужды этим рабочим крестьянским парням, как пустые спорщики, которые затуманивали ясные вопросы. А самый ясный вопрос заключался в том, что надо самим работать и мобилизовать рабочих, крестьян и специалистов. Кроме того, большинство молодых коммунистов выросло в период жестокой гражданской войны, Тогда все было ясно. Белые, красные, кто-то победит, кого-то поставят к стенке. Сталин в силу собственных своих качеств, как человек куда менее образованный и культурный, чем Троцкий, Зиновьев или Бухарин, был ближе к этой массе.